Об авторе. Анатолий Николаевич Курчаткин родился 23 ноября 1944 года на Урале, в Свердловске, ныне Екатеринбург. Учился в Уральском политехническом институте, служил в армии, работал журналистом в молодежной газете Свердловска «На смену». В 1972 году окончил Литературный институт имени Горького. Публикуется с 1973 года. Автор 30 книг, романов, повестей, сборников рассказов. В их числе «Полет шмеля», «Солнце сияло», «Счастье Вениамина Л», «Цунами», «Через Москву проездом», «Портрет романтического молодого человека», «Записки экстремиста» и другие. По повести «Бабий дом» режиссером Криштафовичем снят фильм «Ребро Адама». По роману «Солнце сияло» на сцене Московского художественного театра имени Чехова был поставлен одноименный спектакль. Работает в реалистической и мистико-метафорической манерах. Книги Курчаткина изданы во Франции, Германии, Польше, Великобритании, Болгарии, Чехии, Китае. Член Союза писателей СССР 1977-1991 годы. В настоящее время один из руководителей Союза писателей Москвы, один из организаторов русского пен-центра. В 1990-2000 годах входил в состав исполнительного комитета пен-центра. Трижды отмечен премией журнала «Знамя», романы «Стражница», «Солнце сияло», «Цунами». Лауреат премии «Венец» 2001 год. Лауреат премии «Серебряная линия» конкурса «Российский сюжет», «Солнце сияло» 2005 год. Лауреат премии имени Николая Кузнецова 2008. Лауреат премии «Москва Пенне», «Цунами» 2010. Премия «Серебряная пуля» издательства «Франс Терьер», Нью-Йорк, США 2007 год. Произведения Курчаткина получили высокую оценку отечественной и зарубежной критики, неизменно привлекают внимание читательской аудитории. По характеристике Георгия Верена, Курчаткин не трибун, не учитель, он исследователь. Его проза обладает сильным духовным последействием. Рожденная сегодняшней жизнью, она на стороне ценностей вечных и простых. Английский словист Арчи Тейт отмечает его стилистическое мастерство, великолепное владение диалогом, а американский литературовед Деминг Браун подчеркивает, что Курчаткин обладает уникальным даром метафорического видения мира, и это придает его прозе мистическое, притчевое звучание. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.